Бхагаван Шри Сатья Сай Баба, Дхьяна Вахини, поток, медитация. Глава 8. Сосредоточенное внимание необходимо для медитации. Было бы неверным утверждать, что качества и навыки, необходимые для достижения успеха в мирских делах, отличаются от качеств и навыков, требуемых для духовного роста. Духовность — это просто очищение временного, мирского. Успех или неудача, как в духовном, так и мирском, зависит от сосредоточенности, экоградхи. В любом деле важна сосредоточенность на одном объекте. И эта сосредоточенность – не что иное, как одна из духовных дисциплин – садхан. Избегайте рассеяния внимания и сосредоточения сразу на многих вещах. Эта духовная практика может свернуть на два нежелательных пути. Полное отсутствие сосредоточения – и сосредоточение одновременно на многих объектах. Первый вид – это состояние, подобное сну, иначе говоря, проявление качества невежества, тамагуны. Сосредоточение на многих объектах – результат преобладания качества беспокойства, раджогуны. Когда глаза широко открыты, жаждут охватить все сотворенное со всеми его зрелищами. Этих двух крайностей следует избегать. Если вы не научитесь держать глаза и не полностью закрытыми, как во сне, и не полностью открытыми, как при активном бодрствовании, а полуоткрытыми, устремленными на кончик носа, то вашей природой станет качество гармонии и чистоты, сатва-гуна, и вам легко будет даваться сосредоточение ума. Конечно, это не означает, что достаточно только фиксации зрения на кончике носа. Вначале зафиксируйте взгляд на кончике носа, а затем обратите зрение к имени и форме Господа, которая находится у вас в уме. Это и есть медитация. Не волнуйтесь, если на начальном этапе практики повторения имени медитации вас будут посещать посторонние мысли. В этом нет большой опасности. Приступайте к занятию намасмараной с энтузиазмом. Если вы приступаете к выполнению любого задания с твердой решимостью, то никакая грязь не пристанет к вам. Единственное, о чем надо позаботиться, это чтобы вы были полностью искренне и чисты сердцем, когда начинаете практиковать джапу и другие духовные дисциплины. Пусть вас не беспокоят формальности. Выберите имя, которое наиболее дорого вам, и форму, соответствующую этому имени. Само имя является мантрой. Эта мантра всегда чиста, всегда действенна, а в ней все. Будьте привержены одному имени и одной форме. Не меняйте имя и форму в зависимости от вашего сиюминутного настроения. Стойко держитесь того имени и той формы, которые в самом начале пути принесли вам наибольшую радость и удовлетворение. Тогда они надежно запечатляются в вашем сердце. Дальше все будет происходить по милости Господа. Если рабочему дано задание копать землю, его работа состоит только в том, чтобы ее копать. Только садовник знает, сколько земли надо положить под каждое растение и как ее положить. То же самое и здесь. Вы получили задание, постоянно повторяя имя Господа. Если вы будете прилежно заниматься этой практикой, Господь сам распорядится, где и как будет использован ваш труд. Поставьте себе задачу укротить ум. Ценность имени и формы состоит в том, что они тренируют ум. Объезженную лошадь не нужно заново укращать, но необученная лошадь с помощью определенных методов становится объезженной. Так и для того, чтобы укротить неуправляемый ум, существует молитва, духовные песнопения, повторение и памятование имени. На начальном этапе лошадь мечется в разные стороны, но объездчика это не должно смущать. Он должен крепко держать узду. Ум, естественно, тоже мечется из стороны в сторону, когда вы только начинаете практиковать намасмарану и джапу, но вы не должны впадать в отчаяние, поддаваться смятению нерешительности. Крепко держитесь за поводья, за имя. Очень скоро ваша речь и ваши мысли окажутся у вас под контролем. Только не позволяйте никому и ничему, что может заставить вас забыть имя Господа, приближаться к вам. Тогда в положенное время вы сами ощутите пользу от имени. Не начинайте томиться в ожидании плодов с того момента, как вы посадите деревце. Не срывайте с него листья, не отламывайте веточки, надеясь по их вкусу определить вкус плода. Если вы будете так поступать, то погубите деревце и не познаете сладость его плодов. Соответственно, ваша задача состоит в том, чтобы взрастить саженец под названием «Имя Бога». Занимаясь этой практикой, не сомневайтесь в ней и не проверяйте, действительно ли она обладает приписываемыми ей достоинствами. Саженец обязательно превратится в дерево и даст ожидаемые плоды. Вы получите их. Имя способно дать эти плоды. Итак, цель сосредоточенного внимания, экоградхи, состоит в том, чтобы прочно привязать вас к имени, не дать вам изменить его и помочь всегда видеть перед собой связанную с ним форму. В сетке намасмараны не должно быть прорех. То есть занятия этой практикой должны идти постоянно без перерывов. Если будут перерывы, плод, который упадет в сетку, может выскользнуть через дырку. Практикуйте медитацию до тех пор, пока ваш ум полностью не станет вам послушным. В этом состоит главная задача. Пусть ум блуждает, где ему захочется, просто соблюдайте осторожность, чтобы не последовать за ним, пытаясь обнаружить, куда он направился. Тогда он побродит некоторое время там, куда его увлечет прихоть, а потом устанет, истощится и в конце концов вернется к вам. Он подобен малому дитя, который ничего не знает. Пока мать повсюду следует за ним и зовет его вернуться, у него хватает смелости и уверенности бежать в любом направлении. Но как только мать перестает следовать за ним и спокойно возвращается назад, ребенок по собственному желанию возвращается к ней. Пусть вас не забудет блуждание ума. Продолжайте повторение имени, медитируйте на те имя и форму, которые вам больше всего по душе. Делайте это так, как вы привыкли. Это приведет к тому, что вы достигаете сосредоточения и осуществите желание своего сердца. Все обладает чистотой. Все Бог. В процессе занятия намасмараной или дхьяной не занимайте свою мыслями о том, что чисто, а что нечисто. В мире нет ничего нечистого. Господь присутствует везде и во всем. Так как же может быть что-то нечистое? Даже если что-то представляется нашему скрытому взору как нечистое, оно очищается в тот миг, когда его коснется имя Господа. Представьте, если справляя естественную нужду, человек заметит на земле драгоценность, откажется ли он ее взять только потому, что он в это время нечист? Чистота и нечистота – это результат умственных построений в определенный момент. Когда человеку нужно дать кому-то деньги, он говорит, что сделает это в подходящий и благоприятный момент. Но когда кому-то случается получать деньги, то любой момент для этого хорош. Разница в оценке обусловлена нашим умом. Если у вас будет крепкая вера в любовь, заключенная в имени Господа, вас не будет волновать мысль о чистоте и нечистоте. Наоборот, если вы будете чувствовать нежелание и недовольство, всевозможные препятствия не заставят себя ждать. Поэтому оставьте такие чувства, укрепите веру в нерушимую святость имени и соответствующую ему образу. Твердо верьте, что имя Господа освещает все. Не отвергайте его, развивайте любовь к нему. Растите в сердце любовь к Господу. Ее возможности беспредельны. Можно легко разорвать железную цепь, но узы премы, связывающие вас с Господом, разорвать нельзя. Даже самый хищный зверь исполнен божественной любви. Это сила иллюзии Майи Господа. Если бы воды потоков, премы, не задерживались в озерах и мелководьях вдоль берегов рек, а стремились бы прямо в океану милости Господа, какой святой был бы этот процесс? Тогда любой индивидуум джива осуществил бы цель жизни. Это окончательное освобождение, мокша. Настоящая медитация состоит в том, чтобы беспрестанно посылать любовь имени и форме Господа. Не принимайте своевременное жилище за вечную обитель. Не расстраивайтесь по поводу мимолетных неудач и быстротечных трагедий. Направьте все усилия на достижение вечного Господа. Все в этом мире тленно. Если не сегодня, то завтра всему суждено распасться на составные элементы. Это ошибочная позиция отвергать Бога, с которым вы связаны навечно, и позволять миру, с которым вы связаны лишь на короткий миг, вводить вас в заблуждение. Как поется в песне, «Родные и близкие проводят вас до ворот, а некоторые, может быть, до могилы, и только ваш единственный настоящий родственник Господь навеки пребудет с вами». Он никогда не оставит вас. Если учесть все ваши предыдущие рождения, то у вас было несчетное количество матерей, отцов, жен и мужей, сыновей и дочерей, друзей и врагов. Но где они сегодня? Помнят ли они о вашем родстве? Для них вы никто, и они для вас никто. Но и у вас, и у них есть общий неизменный родственник – Господь. Он остается в живых на протяжении всех ваших рождений. Он вечен. Он заботится о вас в каждом рождении. Так можно ли представить себе большую трагедию, чем забвение Господа? Вот ваши чувства слабеют. Они же беспомощны. Тело отказывается вам служить. С одной стороны, в вашей постели столпились родственники, жена, дети, а с другой – слуги смерти. Они торопят вас собираться в дорогу. Кто знает, когда и где настигнет вас этот зов? Приготовьтесь заранее к тому, чтобы встретить этот час с мыслью о Боге. Конец 8 главы.